Глава 5. Ярослав. Меня долго одолевали сомнения. Остаться или уехать? Дождаться Марту, проследить за ней, довести до дома? Но не стал навязываться. В конце концов, у нее кто-то может быть. Пусть пока между нами останется только запах кофе и выпечки в той кофейне. Однако утром я девушку в излюбленном месте не застал, но расстраиваться не стал, все же выходной. Это я, как ненормальный, подскочил до будильника и рванул на завтрак. Ведь половина района еще досыпали под одеялом, видя какой-то по счету сон. Сев у окна, я стал наблюдать за проезжающими мимо машинами, мысленно отдыхая. Впереди забег по магазинам, потому что Петрович будет занят получением товара. А вот Аленка решила внести в будущий клуб чего-то нежного. Как она там сказала? «Чтоб глаз радовался». Вот и будем искать то, что будет радовать всех. В себя пришел только тогда, когда почувствовал, как в кармане стал вибрировать телефон. Звонок принес сразу же. Но как только услышал задорный голос подруги, даже улыбнулся. «Спишь?» «Вот еще», — возмутился. «Я проснулся раньше остальных». «Тогда приезжай, я готова к подвигам. Через 10 минут буду». И даже успел. Только подъехал к подъезду, а Аленка сразу же вышла, словно караулила меня. «Так», — произнесла она, — «сейчас в торговый центр. Давай тот, что здесь недалеко. Я быстро бегу по отделам, ищу то, что записала себе в список. Потом в клуб. Дел сегодня ничуть не меньше, чем вчера». «Да, жизнь-то завертелась», — усмехнулся, выезжая на дорогу. «Вот и хорошо», — пробормотала Алена и добавила. «А то ни у тебя, ни у Лешки никакого продвижения не было. Бились вы с этими проектами, тянули весь отдел. Хоть бы какое моральное удовольствие получили. А сейчас что?» «Что?» — вывернул руль, чтобы повернуть на парковку. «Кровь кипит, глаза горят». «Это все от кофе, которое мы пьем литрами, чтобы меньше спать и больше сделать». «Шут!» — рассмеялась девушка, а я вместе с ней. Так мы из машины вывалились, чтобы совсем скоро поспешить к центральному входу торгового центра. Только у самого входа я замешкался. Показалось, что вижу знакомую макушку Марты. Да только рассмотреть не вышло. Девушка или та, кто была на нее очень похожа, быстро скрылась из виду. «Ну чего ты там, идешь?» «Иду», — отозвался, тяжело вздыхая. Вот, казалось бы, воскресенье, день, когда многим необходимо выспаться и отдохнуть. Тогда почему так много людей вокруг? Складывается стойкое ощущение, что работают все знакомые люди. А вот остальные балду пинают. Однако рассуждать было некогда. У нас имелся четкий план, что необходимо было купить, а сроки по открытию залов резко сокращались. Конечно, первоначально будет работать только один. Со временем откроем и второй, но это уже несколько позже. Пока же мы рвали жилы только в одном направлении. Сегодня улов был хорошим, Аленка разошлась не на шутку, вслух рассуждая о том, что и для чего необходимо. Я лишь оплачивал, перетаскивал и складывал в машину. «Все», — торжественно произнесла девушка, покосившись на часы, отправила меня одного в клуб, сама же убежала куда-то навстречу. Я бы тоже сказал это заветное слово, но у меня все только начиналось. Необходимо было купленное отвезти в зал и разложить, чем я и занимался вместе с подоспевшим в зал другом. Пока делали дела, я задумчиво смотрел в окно, изредка рассматривая прохожих. Погода сегодня радует солнышком, прогуляться бы. Голову освободить от дум, да и просто подышать перед сном. Понимаю, что теплых лучей уже не застану, но хоть спать буду крепко, я надеюсь. Собственно, моим планам суждено было сбыться. В клубе с другом мы все быстро разгрузили и разложили. Бригада, которую мы наняли, полностью завершила ремонт в зале, раздевалке и на ресепшене. «Все», — произнес Лешка, — «устанавливаем санузлы, подключаем их. Во вторник привезут шкафчики и стол с диванчиком. В среду установят тренажеры. Будем их на себе испытывать», — хохотнул. «Еще грушу подвесить надо. Само собой». Что и говорить, а неделя будет бурной. Но вот это внутреннее ощущение победы периодически уже сейчас накрывает меня с головой. Достаточно только осмотреть фронт работы и понять, мы это сделали, вопреки всем палкам, которые ставились в наши колеса, вопреки всем трудностям. Да, пусть где-то что-то получилось не так, но мы выложились на максимум. До самого вечера мы пробыли в заведении, что-то отмывали, некоторые вопросы до конца согласовывали. Лёшку домой забрала Алёнка, а я тоже пошёл, но не домой. Доехав до парка, припарковал машину и выдохнул. Ноги за день гудели так, что ничего не хотелось, но намеченный план менять я не собирался. Выйдя из автомобиля, надел куртку, застегнул её наполовину и побрёл по дорожке, которая была усыпана листьями. Даже в какой-то момент остановился, чтобы как можно больше листвы потоптать. Было бы сухо, они бы шуршали. А так, после ливня на дорожках были лужи, кое-где имелась грязь, следы от сапог и ботинок. Обойдя самый грязный участок дороги, я медленно пошел дальше, радуясь тому, что хоть дождя не было, а то бы он прибавил мне пессимистического настроения. А все почему? Да просто либо устал, либо все пытаюсь разобраться, почему мне так не везет по жизни. Вопросы чисто философского характера. Если в них долго и упорно копаться, то можно сразу же записываться к психотерапевту на личную консультацию. Выйдя на более широкую тропу, я с интересом посмотрел, как дети под раскидистыми ветвями дуба собирают желуди. «Почему вы вечно вспоминаете о поделках на ночь глядя?» — возмущенно произнесла женщина, поднимая с земли палку и откидывая ее в сторону. «И где наши запасы каштанов?» Так как должного ответа не последовало, то несложно было догадаться, что их попросту нет. И, скорее всего, давно. «А шишки? Шишки вы куда дели?» «Мы их для гонок использовали», — послышался бубнёж, а я, чтобы скрыть свой рвущийся наружу смех, пошёл дальше. Кстати, сегодняшним вечером людей на улицу выбралось много. Кто-то просто гуляет под ручку, кто-то на поводке ведёт собаку окольными путями, чтобы та сильно не испачкалась, кто-то собирает букет осенних листьев. Я даже остановился. Нет, это уже не совпадение и не удача. Это что-то большее. Марта, а это была именно она, придирчиво рассматривала в своих руках оляпистый пятипалый лист клёна, который, несомненно, мог притянуть взгляд своей насыщенностью. Но вот беда. С одного края он оказался рваным. Я сам не понял, как свернул со своего намеченного пути и подошел к ней достаточно близко, чтобы быть замеченным. «Может, лучше этот сорвать?» Девушка чуть заметно вздрогнула и подняла свой испуганный взгляд на меня. Я же показывал на ветку, на которой висел хороший желтый лист. Если подпрыгнуть, я смогу его достать. «Он, конечно, лучше», — согласилась Марта. «А как достать?» «Буду пробовать», — пожал плечами и подпрыгнул на достаточную высоту, чтобы сорвать желанный листок. Потревожив ветку, почувствовал, как мелкие капли посыпались вниз, попадая мне на лицо и руки, но дискомфорта, как ни странно, я не почувствовал. «Ого!» — восхитилась девушка, принимая из моих рук осенний лист. «А вон тот?» «И тот попробую». Следующие 10 минут я пытался достать то, что пригляделось Марте, а потом еще 10 собирал листья для той самой семьи, которую совсем недавно обогнал. Они увидели в моем лице спасителя и помощника, а я просто не смог отказать, раз уж все равно стою под пушистым желтым деревом, чьи ветки снизу уже значительно поредели. Мы с Мартой проводили семью довольным взглядом. На прощание девушка детям даже рукой помахала, а потом повернулась в мою сторону. «Спасибо». «Не за что», — пожал плечами. «Не замерзла?» «Немного». «Тогда пошли в кафе, пить горячий шоколад, есть ежевичный пирог и греться. А потом я тебя до дома провожу. Хорошо, что она мне не отказала, а лишь стала ближе, чтобы мы никому на дорожке не мешали. И пусть за весь наш недолгий путь она не проронила ни слова, но чуть заметная улыбка на губах грела мне душу и давала хоть какую-то надежду на то, что этому человеку я хотя бы не противен, а дальше все в моих руках.